На четвертый день после того, как караван покинул Айген, Джейд успокоился. Все, что он хотел, очутиться в пути подальше от холдеров, от толп людей в низких пещерах и от талгарцев, громогласно призывающих всех бродяг, получить собственный холд, овладеть хорошим ремеслом, подзаработать монет. У него и так было хорошее ремесло, ремесло торговца ничем не хуже других. Ему нравились бесконечные дороги и открытое небо, нравилось распоряжаться своим временем, никому не давая отчета в том, как и сколько он трудится, что ест и носит, где укрывается от нитей и превратностей погоды. Джейд не променял бы свободу на безопасность пещер, на тоскливую жизнь в каменных стенах, на тяжкую борьбу с неподатливой скалой, которую холдеры грызли день за днем, чтобы отвоевать еще одну тесную каморку. Ему хватило тех трех злочастных оборотов, что он протомился в холде Кимидж. Он и представить не мог, что дядюшка Боррель и остальные смогут приспособиться к жизни полурабов. Дети, ради которых они расстались с вольными просторами, став старше, не оценят этой жертвы. Не только дети Лилкампов, в чьих жилах струилась кровь многих поколений неугомонных странников. Джейд ехал во главе каравана, проверяя, нет ли на дороге завалов или оползней, которые могли бы затруднить движение массивных, тяжело груженных вазов. Широкие, обшитые железным листом крыши делали их громоздкими. Мудрая предусмотрительность Боргальда и Кегрина отнюдь не лишняя на случай падения. Впрочем, теперь только никуда негодного караванщика нити могли застать на открытом месте. С того первого случая, почти 13 оборотов назад, ни сам Джейд, ни кто-нибудь еще из клана Лилкамп не пострадали. Но, как выяснилось, в жизни случались вещи и похуже, чем равнодушный опаляющий град, падавший с небес. Джейд шепотом выругался. Слишком прекрасен был день, чтобы омрачать его воспоминаниями о прежней горести. Лилкампы опять тронулись в путь. С ними ехал Кегрин, и у них было 10 фургонов, доверха забитых припасами для лемовских холдов, Большого озера и Дальние слезы. Караван благополучно миновал опасности, связанные с осыпями, промоинами и топкой грязью на берегу реки Айген, но чаще небесных деревьев, которую пересекал тракт, грозило еще большими неприятностями. Огромные стволы реликтов древней флоры Перна возносились к небесам. Они обладали радиально расходившейся вокруг корневой системой, порождавшей множество более тонких стволов-подпорок. Этот чистокол, окружавший материнское дерево, поддерживал раскидистые кроны и причудливо изломанные ветви. В неярком свете туманного утра эта странная растительность походила на обглоданные скелеты чудовищ, увенчанные шапками волос с необычайно длинными конечностями, которые либо устремлялись в небо, либо свешивались к шишковатым основаниям стволов. Джейд въехал под сень переплетающихся ветвей. Он приближался к середине рощи. Деревья там были старше, достигая неимоверной толщины. Часто пучки колючих листьев скрывали птичьи гнезда, расположенные на большой высоте. Они были недоступны для любителей яиц и птенцов. Кроны огромных деревьев носили следы ударов нитей. Некоторые гиганты рухнули, оставив зазубренные пни. Древесина этих реликтов ценилась очень высоко. Как говорил Джейду один из лемовских резчиков, она была очень прочной и тяжелой для обработки, но дело того стоило. Окоренные ветви небесных деревьев холдеры иногда использовали в качестве балок, способных выдержать вес каменной кровли. Задрав голову, Джейд смотрел на уходившие вверх стволы. Над плотными шапками листьев в лучах утреннего солнца летели драконы. Прошло много оборотов с тех пор, как он впервые увидел летающего зверя. Но до сих пор, глядя на стремительный и плавный полет огромных созданий, он испытывал какую-то внутреннюю дрожь. Приставив ладонь ко лбу, Джейд начал пересчитывать зверей. «Неполное крыло!» — крикнул он Крэндону, успокаивающе махнув рукой. Драконы неторопливо и совсем низко скользнули в воздухе. По спокойным движениям крыльев и вольному строю, Джейд понял, что для тревоги нет причин. Видимо, всадники возвращались в Вейраген с охоты. Их звери слишком набили животы, чтобы уйти в промежуток. Вдруг Джейд услышал пронзительный крик и обернулся. На козлах передней повозки стояла Альда, его кузина, визжа, что есть мочи, и в восторге размахивая руками. Орфист Кимиджа и их учитель не раз повторял, что девочка слишком впечатлительна. Тина, младший брат Джейда, правивший повозками, сидел с застывшим лицом. В тот ужасный день он был достаточно взрослым, чтобы запомнить и смерть близких, и речи всадника. Даже драконы казались крошечными по сравнению с небесными деревьями. Маленькими, но неизмеримо прекрасными. Джейд был достаточно честен самим собой, чтобы признать это и почувствовать обиду. По сравнению с их полетом, караван лилкампов двигался со скоростью земляного червя. Давние воспоминания вновь терзали его, хотя Джейд встречал множество достойных людей, обитавших в Вейрах. Слова всадника Ранбета до сих пор жгли его сердце. Он бросил взгляд вперед, осматривая дорогу. Сегодня он вел караван, а это было ответственным делом. Чтобы остановить тяжеловозов, тащивших повозки, требовалось свободное пространство. Эти могучие животные были тугодумами и, навалившись один раз на постромки, тянули груз, пока у них не подкашивались от усталости ноги. Мастера животноводы из Кируна пока не сумели привить одной породе скакунов все ценные качества. Приходилось выбирать между скоростью и силой, изяществом и выносливостью, умом и тупым упорством. На краю дороги зияла промоина размером в длину дракона и ладони 5 в глубину. Достаточно, чтобы сломать ось тяжелого фургона. Джейд просигналил отцу, чтобы передняя повозка взяла левее, потом поскакал вперед, заняв позицию на самом краю ямы. Так погонщикам было легче скорректировать ход своих упряжек. Он увидел, как от группы ехавших в авангарде всадников отделился гонец и поскакал назад, чтобы известить отставшие фургоны. Последний из них еще объезжал огромный древесный ствол, рухнувший на обочину, частично перекрывший дорогу. Кто-то взобрался на пень и быстрыми взмахами рук передал в голову каравана. Сзади путники, 2 человека и 3 бегуна. «Погляди, Джейд!» — крикнул отец, заворачивая своего жеребца. Он пустился вскачь мимо линии вазов, выкрикивая. «Только 2 всадника, не похожи на бандитов. Вероятно, странники, которые хотят к нам присоединиться». Тем не менее, повозки остановились. Мужчины были уже на земле или верхом на скакунах, дети и женщины юркнули в фургоны. Никто из посторонних не заметил бы оружие, но чтобы его достать, потребовалась бы только минута. Джей тронул каблуками бока своего бегуна, и Кеса, почувствовав возбуждение седока, вышел из своего обычного полудремотного состояния. Может быть, этот жеребец и не был вскормлен на сочных травах, как скакуны Холдеров, но он мог обставить их на любой дистанции, что приносило изрядное количество марок его хозяину. Около 3-й по счету повозки стоял Боргард с поднятой рукой. Джейд натянул поводья и склонился с седла к старому отцовскому другу. «Я не доверяю приблудным», — ладонь пожилого торговца легла на холку Кеса. «Будь осторожен, Джейд, это могут быть соглядатые, посланные, чтобы оценить наши силы и богатства». Джейд улыбнулся и кивнул. «Он разберется. Зачем же иначе отцу посылать его на проверку?» Боргальд и Кренден, клан Амхольд и клан Лекамп составляли торговую компанию. Обычно Боргальд говорил, а Кренден слушал, но каким-то образом все дела разрешались к их взаимному удовольствию. Джейд подхлестнул Кеса и поехал в конец каравана, где его уже ждали Армальд и Назир, старшие сыновья Боргальда и тетушка Тема. Все 3 верхом. Он проверил, легко ли выходит из ножен, подвешенных к седлу длинный клинок, и подумал о дяде Райдисе, как всегда в такие моменты. Райдис был великим конным бойцом. Где он теперь?